Беременность от незнакомца. Всю неделю в офисе я пыталась найти того, с кем провела вечер на новогоднем корпоративе. Но попытки не возымели успеха. Тогда я начала думать, кем мог являться мой таинственный незнакомец. На корпоративе были не только сотрудники нашего отделения компании, но и работники нескольких других филиалов и все начальство. Чтобы найти незнакомца, нужно будет сильно потрудиться и просмотреть всю базу сотрудников. Хотя какой толк искать по имени или фамилии, если он мне даже не представился? Да и лица его в темноте я не разглядела. А его таинственный и завораживающий аромат в базе не отыскать. И тут что-то внутри меня щелкнуло. Зачем вообще эти поиски? Он ждал другую, а тут под руку попалась я. Вдруг он и не знает, что переспал не с той, с кем хотел. А может быть, знает, но для него это не имеет никакого значения. Если бы произошедшее его волновало, он бы уже давно вышел со мной на связь. Но этого не произошло. Все мысли сбились в кучу, глаза наполнились слезами, а в голове только одна мысль. Снова меня использовали. В кого я превратилась? Не успела лишиться девственности, как уже пошла по рукам, гнобила я себя. Критическое мышление напомнило мне пошлый анекдот про распутных девиц. В чем сходство между консервной банкой на столе у компании друзей и вчерашней девственницей? Правильно, вскрыл один, а попробовали многие. «Так, успокойся», — сказала я самой себе. «Нельзя давать слабину, тем более в офисе. Здесь слишком много посторонних. Нужно включиться в работу». Мысли о Никите стали отступать, а на смену им пришли еще более коварные. Кто был этот мистер Икс на корпоративе? Минули новогодние каникулы, я снова вышла на работу. Всматриваясь в каждого мужчину, я все пыталась понять, кто же был со мной так нежен в этом злосчастном гардеробе. Я всячески пыталась отвлечься от этой навязчивой идеи, которая уже, кажется, переросла в паранойю. Вот только осуществить задуманное не получилось. Прошло меньше получаса от работы, как меня стало тошнить. Ком подошел к горлу, и я побежала в туалет. Не знаю, сколько я там провела, но ко мне в кабинку уже начала стучаться Яна и спрашивать, как я. «Надюха, ты меня пугаешь! Ты чего пропала? У тебя там все нормально?» «Все в порядке», — кряхтела я. «Шла бы ты домой! У кого все нормально, по часу в туалете не сидят. Отравилась, что ли, чем?» «Нет, еще немного, и я вернусь к работе. Не переживай. Живот что-то скрутило», — лукавила я. «Как тут не переживать, Надя? Тебя нет уже час. Если вдруг болит живот, значит, кто-то в нем живет», — прикалывалась подруга. После ее последней фразы у меня по всему телу прокатился разряд тока. «А ведь и правда, что если я беременна? Месячные в срок не пришли? Меня тошнит? Неужели...» «Бред! Со мной не могло произойти что-то подобное. А я еще и была пьяная. О нет, только не это!» «Это-это!» — ехидно подхихикивала надо мной интуиция. «Так тебе и надо, шлюха!» — ругал меня мой внутренний критик. «Ян!» — прошептала я. «Я тут! Чего ты? А может, я правда... это... залетела? Купи мне тест, пожалуйста». «Ого! Я о чем-то не знаю?» «Расскажу позже. Сейчас просто сбегай быстренько в аптеку. Деньги переведу». «Ради того, чтобы узнать все первой, я готова потратить собственные», — усмехнулась подруга. «Жди, я быстро». Яна ушла, а я осталась наедине со своими мыслями. Не могла же я забеременеть от одного раза. Только успела об этом подумать, как к горлу подкатила очередная волна тошноты. Я была уверена, что все будет в порядке, а тут такое. Чем я только думала, когда ноги раздвигала. Вот я тупица. Видно, про таких, как я, комики шутят. Занялась сексом, думала выиграть телевизор, а тут вместо телека киндер-сюрприз образовался. М-да, не мне ли говорили, что от незащищенных контактов случаются залеты? Вечно надеемся на авось. А этот загадочный авоська берет и шутит с нами злые шутки. Нет, я люблю детей. Просто я ожидала, что мой малыш появится в семье. Будет желанным и долгожданным. Ладно. Дети приходят не по нашим планам. А тогда, когда наступает время им появиться у конкретной семьи или женщины. Хватит грызть себя. Это уже произошло. Наверное. В голове снова всплыли воспоминания о том вечере. Упругое тело незнакомца, его грубые движения внутри меня, крепкие руки, властные губы. Я будто на время исчезла из этого мира. Эти воспоминания будоражили мое сознание. Теперь я четко осознала, что обязана его найти. Дрожащими руками я опускала полоску с тестом в баночку для анализов. Руки не слушались, делая мои движения неточными. Со стороны могло показаться, что у меня начались судороги. Я настояла за дверкой кабины туалета и нагнетала обстановку своими вопросами. «Нать, ну что? Что там? Две полоски, да?» Беспокойный голос Яны нервировал еще больше. «Погоди, Ян! Никак в банку не попаду! Руки трясутся! Я сгораю от нетерпения!» Простонала она. «Сколько еще ждать?» «Я не весела. Она ждет положительного результата, а я не знаю. Мне страшно. Вдруг отец ребенка не объявится? Вдруг я не смогу его найти? А что, если он откажется от ребенка? Как мне его растить? Как объяснить родителям, которые всегда растили меня со всей строгостью, желая, чтобы я была примерной девочкой и создала хорошую семью? Ни на один из вопросов я не могу дать точного ответа. Это и пугает меня». Пока я размышляла о будущем, на тесте появилась вторая полоска. Стало очевидно, что я беременна. Теперь это не домыслы, а чистая правда. Да, тесты бывают врут, но я точно знала, что не в моем случае. Я ж победитель по жизни. Все равно надо записаться к врачу, чтобы подтвердить беременность. Когда я вернулась на рабочее место, коллеги окружили меня, беспокоясь о моем состоянии. Яна у нас человек открытый, поэтому сразу объявила о радостной новости, которая радовала, как оказалось, только ее и меня. Коллеги отнеслись к этой новости скептически. Конечно, теперь от меня в компании никакой пользы не будет ближайшие 9 месяцев. Потом еще 3 года декрета, а потом бесконечные больничные. Ничего хорошего для компании нет в моей беременности. Однако им придется принять этот факт. Ведь назад не отступишь. Я уже беременна, а прерывать свое интересное положение ради карьеры я не собиралась. Пусть я не знаю, кто отец. Пусть мне будет стыдно перед родителями и тяжело одной. Этот ребенок обязательно должен появиться на свет.